После кровопускания Екатерина почувствовала себя легче. Она смогла подняться на следующий день. Ее навестил Петр. Вид супруга был несколько смущенным, что он тут же по прямоте своей и пояснил. «Я в растерянности. Мне дали понять, что вы меня не любите. Так ли это, Екатерина?» «Ах, я совершенно ничего не понимаю, ваше высочество. Это очередной заговор против нас. Ко мне приставили графиню Чеглакову, и это чудо, что ее нет сейчас рядом. Мне дали понять, что я должна брать с этой дамы пример, и только так смогу доказать свою привязанность и любовь к вам. Боюсь, меня подозревают в чем-то грязном и неприличном». «Фух, я уж думал что-то серьезное», — обрадовался Петр. «Надеюсь, ваше самочувствие улучшилось?» «Да, спасибо, но...» «Замечательно. Мы продолжим наши занятия», — перебил Петр. «Генерал Репнин просто чудо. Он прекрасно разбирается в артиллерии, а это весьма важно. За нею будущее всех побед в новых войнах. Еще он хорошо понимает фортификации, Катрин. Вы так много пропустили со своей болезнью!» «Ваше высочество», — перебила словесный поток мужа Екатерина, у которой уже не было сил слушать бурное излияние похвал новому наставнику. «Вы не видите проблемы?» «Простите, какой?» «Наоборот, у вас все складывается замечательно. Генерал, ваше высочество, мне скоро открыто будут говорить о моем долге. Остановитесь хоть на минуту и постарайтесь меня понять и услышать». «Мадам, вы о чем?» На лице Петра читалось искреннее недоумение. «Я не сомневался в вашей дружбе, в вашем хорошем отношении ко мне. Вы устраиваете меня как супруга. Зачем вы тратите время и нервы на какие-то мелочи? Они несущественны. Вы устраиваете меня. А что кому-то что-то кажется, бог с ним. Я доверяю вам», — взмахнул рукой Петр и, чтобы прервать разговор, поспешил к двери. «Увы, ваше высочество, от доверия дети не рождаются». Екатерина огорченно посмотрела супругу вслед. «Что же делать? Намеки могут перейти в прямые высказывания, а высказывания с огромной быстротой перевоплотятся в насмешки, потом в анекдоты. А потом? Потом последует постыдный развод на старости лет и изгнание. Я не хочу этого. Но и адюльтер не выход. Любая связь опасна, кругом столько глаз. Да и как? С кем? Я не посмею».